«На Днепре в половодье» посвящается А.Я. Панаевой. Светало. Ветер гнул упругое стекло Днепра, еще в волнах не пробуждая звука. Старик отчаливал, опершись на весло, а между тем ворчал на внука. От весел к берегу кудрявый след бежал. Струи под лодкой закипели. Наш парус, медленно надувшись, задрожал, и мы, как птица, полетели. И ярким золотом, и чистым серебром змились облаков прозрачных очертанья. Над разыгравшимся, казалось, Днепром струились от вол и трав благоуханья. За нами мельница едва-едва видна, и берег посинел зеленый. И вот под лодкою, вздрогнувши быстрина, сверкает сталью вороненой. А там затопленный навстречу лес летел, в него зеркальные врывались заливы. Над сонной влагою там тополь зеленел, белели яблони и трепетали ивы. И под лобзание немолкнущей струи певцы, которым лес да волны лишь внимали, с какой-то негою задорные соловьи пустынный воздух раздражали. Вот изумрудный луг, вот желтые пески горят в сиянье золотистом, вон утка крадется в тростник, вон кулики беспечно бегают со свистом. Остался б здесь дышать, смотреть и слушать век. 1853 год.